Очень любопытно, хорошо все организовано, чувствуется рука профессионала, похвалил я. Тем временем рабочие выгружали из сетей рыбу. Сейчас вот ловится семга и горбуша, как раз сезон, скоро на нерест пойдет, и у рыбы полные брюшины икры. Также беломорская сельдь, вот, и камбала с окунем вылавливаются, похвалился он. Замечательно, хорошо у вас все организовано. С одобрением посмотрел я на Джугашвили. Особенно интересно поставили на поток беспрерывную работу. А у нас выхода особо нету, пожал плечами Джугашвили. Они работают до прекращения логистики. Когда море льдом покрывается, лова почти что и нет. Температура до минус 40 доходит, там не то что рыбу ловить, на улицу выходить опасно. Меня еще поводили по базе, показали, как живут работники. Каюты были небольшие, но вполне удобные. Оценил и рабочее пространство, на удивление все было чисто и аккуратно. Понаблюдал, как перерабатывают рыбу, заготавливая консервы и рыбу в заморозку. Нам в качестве подарка выдали с собой 5 отборных тушек семги и бак с 10 литрами икры. Все это должны будут поставить на наш стол сегодня в качестве ужина. Следующим по программе был непосредственно порт. Логично было бы начать с него, но Джугашвили решил показывать именно в такой последовательности. Торговля сейчас, несмотря на эмбарго с норвежцами, идет полным ходом. К нам сейчас британцы и за консервами, и за рыбой приезжают, и за деревянными изделиями, за той же щепой и опилками. Причем, как мне уже доложили, оборот по закупкам англичан значительно вырос. Ага, ухмыльнулся я, видимо, они это все потом норвежцам и перепродают втридорога. Не удивлюсь, если уже сейчас увеличилось количество иностранных кораблей в наших водах, аккуратно количество норвежских судов, которым перекрыли дорогу. Еще, между прочим, поставляется вологодский лен, как для своих потребностей, но в основном выкупается англичанами. Большие силы положены в создание береговой охраны. Ведется постоянная борьба с браконьерами. При том, что русские браконьеры составляют едва ли 50%. В основном и норвежцев хватает, и англичан. Да, удивился я, и что же они у нас воруют? Решил уточнить я, так как не блистал знаниями в этой сфере. Ну как что, моржовые бивни, да и шкура морского зверя тоже высоко ценится, пояснил Иосиф Виссарионович. Прогуливаясь по порту, мы добрались до большого сухогруза, который как раз сейчас отгружался. Вот, сказал Джугашвили, со Шпицбергена пришла партия угля. Как я и говорил, на удивление выгодное предприятие. Разве что логистика все портит. Я оценил размеры судна и уровень загрузки. И много таких судов приходит? Спросил я. Так 5 раз в месяц судно и заходит на отгрузку. И скажу я вам, мы можем увеличить поставки. Однако напомню, что под Воркутой, на реке Печоре, мы обнаружили еще более интересное месторождение. Туда, конечно, можно и водой доставлять снабжение и обратно уголь вывозить. Да вот только по зиме реки замерзают, и без железной дороги все на зиму будет попросту вставать. А это совсем не дело. Я отметил себе в памяти, по возвращении узнать, как обстоят дела по моему указу о строительстве новой железной дороги. Эх, посетовал Джугашвили, когда мы возвращались к экипажу, чтобы переместиться на следующую точку. Жаль, пораньше приехать вам не удалось. Полюбовались бы на белые ночи, но сейчас уже не сезон. Ну, ничего, в Мурманск отправимся, может, до Романова доберемся. Там, глядишь, на северное сияние удастся полюбоваться. Да и жалко, что сейчас прохладно. Лето здесь короткое, но очень уж жаркое. И что, прямо купаются? Удивился я, поежившись от ледяного ветра. Еще как, в реке Северной Двине, а порой и в Белом море, но до него добираться далеко. Следующим местом был ряд предприятий по лесопереработке и вырубке леса. Круглый лес, как я уже говорил, произнес Джугашвили, на экспорт не идет, только для внутреннего пользования. Я хотел спросить, почему так, но чувствовал, что к этому мы скоро вернемся. Решил не портить удовольствие Джугашвили, который так и лучился гордостью, показывая свои достижения. И, признаюсь, гордиться-то ему было чем. До закрытия торговых отношений с Норвегией им щепа поставлялась. Сейчас, конечно, были перебои с поставками, но англичане добирают. Зато у нас никогда не пересекается продажа изделия из древесины. Как минимум, мебель хорошо идет. Как вы понимаете, качество мебели из массива очень высокое, и мастера работают высокого класса. В Европе наша мебель очень ценится. А какой лес добывается? Решил уточнить я. Самые распространенные породы – ель, сосна. Также встречается пихта, лиственница, липа, клен, осина и даже ольха. К слову, после вырубки сразу засаживаются места вырубок. Неподалеку от Архангельска есть целых 4 лесопитомника, где проращиваются семена деревьев, так что нанесенный природе вред мы тоже восстанавливаем. Мы как раз пришли на мебельное производство. Вот, подвел он меня к одному из высоких лакированных кресел с высокой спинкой. Специально для вас готовили по моему заказу, пояснил он. Впечатляет, восхитился я искусной резьбой. Теперь вы понимаете, почему мы лес на экспорт не отдаем. Готовые изделия куда дороже и выгоднее получаются, нежели просто древесина. Незачем нам конкурентов плодить. Пускай вот нашу мебель и покупают. Нечего им из нашей древесины свои изделия производить. Я одобрительно кивнул. Что-то еще из дерева производится. А как же, делаем рыбацкие карбасы и те самые баржи, которые курсируют между портом и плавучей или перерабатывающей базой. И все это из дерева, Джугашвили кивнул. Я припомнил, что Архангельский порт с момента основания играл довольно большую роль для России. Еще при Петре и через него проходило около 50 всех товаров, прибывавших в нашу страну из Европы морским путем. Но чуть позже Петр и буквально воспретил городу торговать большей частью товаров, чтобы Архангельск не составлял конкуренцию Петербургу, построенному им после Северной войны. Я припомнил, что в годы Великой Отечественной войны огромное количество товаров и гуманитарной помощи от европейских союзников поступало именно через порты Архангельска. В апартаменты возвращались по дощатым тротуарам. Я удивился, почему дороги не вымощены булыжниками или чем-то иным, но Джугашвили пояснил, мостки тут лучше всего справляются. Архангельск построен на болотистой местности, в устье Северной Двины. Она все время разливается, и в иной дороге просто нет смысла. Ее будет постоянно размывать или заливать грязью. Зато мостки лучшее решение. Я думал замостить дороги камнем, но меня местные отговорили, а потом и сам понял, что смысла в этом было бы маловато. Только одни растраты. Глава 16. Мурманское откровение. На следующий день мы направились на Кольский полуостров в Романов на Мурмане. По пути Джугашвили расписывал все прелести данного края. Даже упомянул, что неплохо бы вообще отделить Романов на Мурмане и прилегавшую территорию в отдельную губернию, потому что значимость этого района огромная, а управа Архангельска вряд ли сможет всецело обеспечить контроль, а также все необходимое для работы региона. К своему собственному сожалению, я почти ничего не знаю об истории города. Да что там, я точно не знаю, почему он Мурманск. Вроде, так именовали все побережье Баренцева моря, из-за появления здесь незваных гостей со скандинавского полуострова, норманнов, или нурманнов. Не уверен, что это так, но пусть сойдет за версию. В моей истории, это последний город, основанный при Романовых. Романов на Мурмане был построен в 1914 году как портовый город, призванный принимать корабли союзников России по Антанте. Все-таки, в условиях мировой войны, Черное и Балтийское море были заблокированы немцами, а здесь германским кораблям приходилось сложнее. И баз нет, и условия для войны неподходящие. Но все-таки, приходили. Нам больше известны события Великой Отечественной войны, когда Мурманск и Архангельск принимали конвои союзников с техникой, оружием и Вторым фронтом, тушенкой. Моя прабабушка, проживавшая в Архангельске вместе с младенцем, моим будущим дедушкой, бегала в бомбоубежище, пока ее муж, да военный механик торгового корабля, а теперь военный моряк, служил на военно-морском флоте. И в Первую мировую войну американцы, французы и англичане везли нам и продовольствие, и оружие с боеприпасами, и амуницию. В здешней реальности, как я выяснял, Романов на Мурмане возник в 1920 году для развития Кольского полуострова. Вроде бы, имелись и иные варианты, но остановились на этом. Все-таки, города не возникают спонтанно, поэтому и здесь, и там, имеется какое-то обоснование. Да и незамерзающий Кольский залив Баренцева моря имеет огромное значение для экономики. А вот железные дороги, связывающие город с Санкт-Петербургом и Архангельском, строили сами, без помощи иностранных инженеров. В том, что железная дорога, связывающая Архангельск с Мурманском, ничуть не хуже, нежели дороги европейской части, я убедился, проехав этот участок пути. Можно бы и по морю, но там поездка бы заняла почти сутки, а здесь быстрее. Романов на Мурмане, в частности Кольский полуостров, богатейшее место, я бы даже сказал уникальное. Наши геологи сбились со счета, подсчитывая виды минералов, добываемых здесь, увлеченно рассказывал председатель кабинета министров. Причем, что немало из них уникальных, которые неизвестны ранее или не встречались больше нигде. Одни месторождения апатита нефелиновых руд чего стоят. Я припомнил, что апатиты – это сырье для минеральных удобрений. К слову, у нас-то в этом мире до сих пор в качестве удобрения используют навоз. Также здесь тоже добывают слюду, железо, никель, медь, цирконий, алюминий, платиновые металлы, титан, драгоценные камни и самоцветы. Те же самые амазониты, аметисты, хризолиты, гранаты, яшму и других целая куча, махнул он рукой. Помнится, в моем времени там и алмазы обнаружили. Хотя нет, алмазы отыскали в Архангельской области, а не здесь. Но все равно рано. Во-первых, и мощности нет для добычи, а во-вторых, успеется, чай не протухнет под землей. Я-то об этом не забуду, а как появится возможность, наладим добычу. Кстати, где-то рядом со станцией оленей были крупные залежи качественной железной руды. Причем, такого качества и в таких количествах, что в моем времени получилось загрузить работой все окружающие металлургические заводы. Тот же Череповецкий металлургический комбинат, который является чуть ли не крупнейшим металлургическим центром России и Европы. И вокруг этой станции оленей в моем времени построили целый город Оленегорск, который и вырос благодаря этому. В Мурманске, то есть Романове на Мурмане, первым делом отправились на базы подводных лодок. Там более удачные условия для судостроительных предприятий, потому что море не замерзает. Меня проводили по цехам, где я мог только поражаться масштабом строительства. Великие люди работают на этих заводах, строящие гигантские подводные корабли. Мне оставалось только удивляться. Сам я в этом мало что понимаю, но впечатление получил на год вперед. Согласно докладу, к концу года планируются к спуску две подводные лодки, один военный эсминец и больше 20 малых сторожевых кораблей, в чьи задачи в том числе входит и береговая охрана. Про себя отметил, что обязательно надо будет отметить людей, работающих на этом предприятии наградами за ударную работу. Все-таки молодцы, ребята. Безусловно, и Джугашвили здесь руку приложил, но без простых людей и инженеров тоже вряд ли был бы какой-то результат. Отметил, что при работе и сборке кораблей используется сварка. Как я помню, мы только после войны стали у себя ее использовать и смогли освоить. В то время как американцы освоили ее практически в начале Второй мировой войны, что дало им большое преимущество при производстве кораблей. Когда у них был конфликт с японцами, японцы не успевали топить американские корабли, так быстро они их клепали и запускали в бой. А у нас, как я посмотрю, уже сейчас, в 1940 году сварка есть. Прогресс, однако, и это тоже следует отметить. Вот только надо бы как-то ненавязчиво уточнить, откуда она у нас взялась, и кто ее ввел. Мне стало интересно посетить в том числе и дома подданных, работающих на таком производстве. И здесь оказалось все тоже на довольно высоком уровне. Инженеры имели свои собственные дома, в которых размещались с семьями, притом дома внушали уважение, в таком и мне было бы не зазорно пожить. Простые рабочие также со своими семьями проживали в благоустроенных квартирах, в которых, к слову, были и вода, и свет, и газ подведены. Те, кто не семейные, жили в общежитиях и тоже чувствовали себя вполне комфортно. Кстати, рядом с городом построены теплицы для выращивания овощей, а также свинофермы. Теплицы, удивился я, вроде бы солнца не так много, а мы используем тепло, что вырабатывают мурманские предприятия. Так оно в атмосферу уйдет, рассеется бестолково. А так мы перенаправляем все в теплицы, и какой-никакой едой снабжаем себя сами, гордо заявил Джугашвили. Кто это такое придумал? Удивился я. Это было мое предположение, и на удивление удачная идея получилась, хмыкнул председатель кабинета министров. Мне лишь оставалось только похлопать, правда, про себя. Все-таки интересным путем пошла в этом мире история. Где-то, конечно, отстаем, а где-то настолько большой рывок сделали, что дух перехватывает. Опять же, люди, которые занимались в моем времени революцией и войной, в мирных областях совершили колоссальные прорывы, что не может не удивлять и откровенно восхищает. В числе прочего посетили Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь. Что удивительно, он был построен еще в 1540 году и, несмотря на свою древность, выглядел монастырь довольно неплохо, что меня всерьез удивило, если учитывать его возраст. Императора встретили там тепло, с хлебом и солью. Однако имел место быть довольно интересный казус. При монастыре жил Сенька Богородский, местный юродивый. Выглядел он крайне неопрятно, заросший, в подранной засаленной одежде. При моем появлении, несмотря на реакцию монахов и прихожан, тот даже не поднялся, а сидел и жевал сушеную рыбу и баранку, откусывая то от одного лакомства, то от другого, и внимательно наблюдал за мной. Я обратил внимание, что один из батюшек незаметно, чтобы я не увидел, подобрался к юродивому и принялся на него шипеть, мол, хоть бы поднял задницу перед его императорским величеством, а то расселся. Смотри так, а то за неуважение тебя в ссылку-то отправит. И так здесь, как в ссылке, услышал я отчетливо возражение Сеньки, который пытался переживать довольно большой кусок вяленой рыбы. Настоятель монастыря всячески пытался отвлечь меня от попыток батюшки наставить юродивого на путь истины, но это было тщетно. Отчего-то мне разговор юродивого и батюшки был куда интереснее похвальбы настоятеля. «Нельзя так с императором», — твердил батюшка, пытаясь призвать нищего к порядку. «А это не император никакой вовсе», — вдруг заявил оборванец. «Что значит не император? Ты что такое несешь?» — охнул батюшка. «А вот то и значит, не император это никакой, а попаданец из другого мира. Ну и это неплохо, нравятся мне такие выверты судьбы». Он почесал бороду, а я едва сдержался, чтобы рот не раскрыть. Наконец, настоятель официально признал существование непочтительно ведущего себя оборвыша. «Наш Сенька совершенно неисправим», — посетовал он. «Сколько раз его отлавливали, отмывали, лечили. В богадельню хотели определить, чтобы приличный как человек пожил. Даже в несколько семей его определяли, чтобы уход за ним хоть какой был, а он все сбегает и к монастырю прибивается. Так мы и понять не можем, то ли он безумец, то ли святой. Можно было бы, конечно, и не сомневаться, но многие местные считают, что даром он небесным обладает, видит нечто такое, что другие не видят, и может судьбу предсказывать. Учитывая услышанное ранее, что-то мне подсказывало, в этом есть правда. Если честно, я довольно серьезно напрягся, услышав то, что говорил в мою сторону Сенька. Наверное, следует подальше от него держаться. Однако судьба распорядилась иначе. Вернее, не судьба, а юродивый. Он вдруг поднялся на ноги, видимо, послушав увещевание батюшки, а затем направился ко мне. Посмотрел на меня внимательным взглядом, втянул воздух ноздрями, будто принюхиваясь, а потом как упал на колени и пополз прямо ко мне, будто хотел за ноги обнять. Я едва сдержался, чтобы не отступить, вышло бы не солидно. Однако меня опередил тот самый батюшка, который пытался призвать его к порядку. Он встал на пути оборванца, не давая тому приблизиться. Сенька обвил ноги батюшки и ткнулся в них лбом, а потом вдруг понял подлог, плюнул и уселся на пятую точку, глядя из-за фигуры батюшки на меня снизу вверх. «Благословляю тебя», — сказал вдруг он, обращаясь ко мне. «Что?» — рявкнул настоятель храма. «Сенька, ты совсем от рук уже отбился. Ты на себя беду накличешь, так еще и на храм наш. Ты как с императором общаешься?» А Сенька, будто его и не слышал. «Благословляю тебя, император Руси всея. Правь и наводи порядок на земле русской». Я подал знак настоятелю, чтобы он не мешал, и лишь кивнул юродивому. «Благодарю тебя», — с легкой улыбкой ответил я. «Уж постараюсь не подвести твоих ожиданий». Мне показалось, что напряжение, которое до этого повисло в храме и мешало дышать, вдруг спало. Все как-то разом выдохнули. Кто-то даже позволил себе рассмеяться над моей шуткой. «А теперь вы меня благословляете», — потребовал он. «Дайте мне благословение, а то устал я от жизни такой. Так и не живи так», — зашипел на него снова батюшка. «Вон тебе, сколько всего дают, да жалеют тебя, а ты совсем не ценишь. Уже вон императора не признаешь, совсем обезумел старый». Я и батюшке подал знак, чтобы тот не вмешивался. Хотя, если честно, я и не знал, как благословлять нужно. Поэтому, подойдя к Сеньке, сначала несколько раз перекрестил его, а потом, действуя по наитию, погладил его по спутанным грязным волосам. Признаюсь, меня в тот момент охватило брезгливость и острое желание обязательно помыть руки, когда представится возможность, но я сдержался и никаким образом не показал свою брезгливость. «Спасибо тебе, батюшка император, что уважил меня, наконец», — произнес он. «Спасибо, что благословил на жизнь праведную. Обязан я теперь тебе». Он вдруг достал из-за пазухи что-то и протянул мне. Сделав усилие над собой, я протянул руку и принял подарок. Какую-то фигурку, скорее даже образок. Рассмотрев подарок, Я с удивлением обнаружил, что это образок с вырезанным ликом Георгия Победоносного. Кроме всего прочего, я уловил слитный вздох окружающих, видимо, что-то необычное сделал оборванец, такое, чего от него совсем не ждали. Может, это какая-то ценная для него вещь, да и в принципе, учитывая состояние этого образка, думаю, что он довольно старый и без того представляет немалую ценность. «Знатный подарок, Сенька», — наконец, — ответил я. «Чем бы мне тебя отдарить? Ничем отдаривать не надо. Вернее, не так, отдарите своим правлением. Правьте по справедливости. Это будет лучшая награда для меня и для всей империи». Глава 17. Хакан 7. Поездка выдалась на славу, здесь не поспоришь, но не было ни минуты, когда меня не отпускали тревожные мысли. Все-таки нельзя оставлять Петербург без присмотра. Меня так и тянуло обратно. Однако, быстро из Мурманска уехать не получилось. Джугашвили, почти перед самым отъездом, доложил, что к нему примчался норвежский консул и стал слезно просить аудиенцию. «Сжальтесь уж», — хмыкнул Иосиф Виссарионович. «Жалко этих норвежцев. Ишь, как забегали. Может, и вправду их король не при делах, а при чем тут король, не понял я. Так консул-то хочет договориться о личной аудиенции с самим королем», — пояснил Джугашвили. «Государь Норвегии, как узнал, что мы в Мурманск подъезжаем, так бросил все дела и снарядил корабль. Сейчас они неподалеку от Мурманска. Если дадите добро, скоро прибудет». «И что, прямо сам король собрался и поплыл ко мне?» – удивился я. «Вообще-то официальные встречи глав государств, пусть Норвегия и конституционная монархия, готовит едва ли не за полгода, а неофициальные, тоже, не за один день, даже не за неделю, а тут, с бухты-барахты. Выходит, что так, по крайней мере, консул врать бы не стал, как мне кажется», пояснил председатель кабинета министров. «Я норвежского консула давно знаю, достойный мужчина. И что это мы все консульства-то не позакрывали? Из Петербурга все дипломаты умчались. Надо было и из других городов повыгонять», — хмыкнул я. «Не досмотрели». Джугашвили не прокомментировал мою ремарку, а лишь дипломатично повел плечами. «Как я помнил, изучал ведь имена и родословные своих коллег-королей. Нынешнего короля Норвегии зовут Хаканом VII, сын нынешнего короля Дании. Кажется, прежде его звали Карлом Датским, а после избрания уж получил имя Хакан VII. С его приходом в Норвегии воцарилась новая династия Глюксбурги. Есть один нюанс», — произнес Джугашвили. «Какой же это?» — уточнил я. «Король просит, чтобы эта встреча была неофициальной. Он хочет поговорить с вами с глазу на глаз». «Вот как?» — удивился я. «В принципе, я примерно понимал, чем вызвана такая необходимость, но не стал ее озвучивать. Все-таки, должна быть у королей солидарность, и не следует обсуждать чужие внутренние ограничения. Я припомнил, что во время оккупации фашистами Норвегии в моем времени, этот самый король был в изгнании и скрывался, потому что не поддержал нацизм, и народ его очень любил и уважал. Все-таки, несмотря на этот казус, произошедший в этом мире, король, судя по всему, достойный человек. Наверное, и правда не стану его мучить. Передайте консулу, что я готов принять короля и провести с ним приватный разговор», — дал я добро Джугашвили. «Вот только вопрос, где мы с ним встречаться-то будем?» Джугашвили улыбнулся. «Да есть тут один купец первой гильдии. У него и дом хороший, да и для него это будет за счастье, целого императора и короля у себя принимать. У купца идея мне не очень нравится, но за неимением большего стоит довольствоваться меньшим. Распорядитесь только, чтобы комнату оснастили оберегами от прослушивания», — произнес я. «Вдруг мы что-то будем важное обсуждать, а у вашего друга появится соблазн подслушать. Заверяю вас, что мой друг точно не станет подставлять себя подобным образом, а уж тем более меня. Однако распоряжусь, чтобы все сделали в лучшем виде», — согласно кивнул Джугашвили. «А я подумал, что и Пегов должен поработать. И поработает. Встречу подготовили в доме купца Карелина. Предполагалось, что встреча пройдет через 2 дня, что совершенно ломало мои планы о скорейшем возвращении. Но иного выхода нет, дела политические, встреча с королем случается не каждый день, а королевский корабль слегка застрял, когда выходил из порта. Думаю, 2 дня Петербург без меня потерпит, хоть мне и самому эта перспектива нравилась очень мало». Купец, узнав, что в его доме будет проведена такая встреча, затеял косметический ремонт. Я удивился и решил таки поинтересоваться у Джугашвили, успеет ли купец к моменту переговоров. Но тот меня успокоил. У Карелина свое строительное предприятие, и своя магия», — улыбнулся в усы Иосиф Виссарионович. «Уверен, он не подведет. Для него произвести хорошее впечатление на царственных особ гораздо важнее всего остального, в том числе и времени. Если потребуется, он спать не будет. Ну, пускай себя побережет, не нужно таких жертв», — запротестовал я. «Можно подумать, он сам будет работу делать, но рабочих поберечь тоже надо», — согласился Джугашвили. «Передам ему ваши пожелания, чтобы он слишком не усердствовал». Король Хакан прибыл в черном автомобиле с затемненными стеклами. Его сопровождали трое. Как мне представил Джугашвили, первым из автомобиля вышел консул, следом телохранитель короля, затем сам король, а уже после вышел переводчик. Процессия, несмотря на всю скрытность, торжественно прошествовала по двору Карелина. Хозяин новоприбывших встретил и, говоря какие-то увещевания, которых я, собственно, не слышал, потому что наблюдал за всем из окна, проводил царственную особу в дом, а после уже привел в кабинет, где я ожидал короля Норвегии вместе с Джугашвили. Король был далеко не молод, на вид лет 60. Был он худым и невысоким, что компенсировалось пышными усами и высоким лбом. Одет он был в простой костюм с белой сорочкой. Можно было бы усомниться, что передо мной царственная особа, но выправка и острый взгляд говорил о немалой внутренней силе этого человека. Его величество король Хакан предполагал, что встреча пройдет без лишних свидетелей, передал переводчик слова норвежского короля, который выразительно смотрел на Джугашвили. «Вы тоже пришли не один», — по-русски ответил я, кивнув на переводчика. «А это мой советник и второе лицо в государстве. От Иосифа Виссарионовича у меня секретов никаких нет». Король Хакан Семи уставился на Джугашвили округлившимися глазами. «Как это, второй человек в империи?» — удивился он. Спросил он это по-английски. «Я английский неплохо знал, поэтому сразу понял, что сказал король». Затем он заговорил по-норвежски. «Это ведь генерал-губернатор Архангельска», — возразил переводчик, передавая слова короля. «Теперь Иосиф Виссарионович является председателем кабинета министров», — пояснил я. Король хмыкнул, однако лицо его тут же разгладилось. «В любом случае, король передает, что мы здесь не по этому поводу, а для того, чтобы сгладить недоразумение, возникшие по вине взорвавшихся дипломатов, заигравшихся в шпионские игры. Эти злоумышленники не должны порушить наши добрососедские отношения». Переводчик честил, едва успевая за государем. Также король говорит, что готов выдать преступников, но на особых условиях. Король заверяет вас, что не имеет никакого отношения к той глупой интриге и преступной халатности, которую допустили его дипломаты, поэтому совершенно не возражает против допроса. Он просит с вашей стороны сохранить дипломатические и торговые отношения. Норвежские рыбаки без права заходить в воды России сильно пострадают, как и экономика Норвегии. Переводчик принялся тут же уводить диалог в другую сторону, но я решил вернуть нить разговоров в прежнее русло. «Вы что-то говорили про особые условия», — напомнил я. «Что касаемо наших отношений, мы к этому еще вернемся. Мне и без дипломатических отношений с Норвегией неплохо живется, и Россия как-то без этого переживет. Вопрос-то гораздо более серьезен, и то, что вы не уделяете ему должного внимания, ставит меня в тупик. Дипломаты, направленные Норвегией в столицу Российской империи, совершили преступление. Они подготовили и совершили покушение на меня, будущего императора Российской империи, и подготовившие подобную диверсию, должны понести наказание». Переводчик быстро пересказал мои слова королю, после чего передал уже мне волю своего господина. Король совершенно не возражает. Более того, он заверяет вас, что он лично проследит за тем, чтобы преступники понесли заслуженное наказание, а перед этим готов передать уже задержанных дипломатов для допроса. Но есть несколько условий, при которых король готов выполнить свои обещания. Первое. Передача и допрос будут проходить неофициально. Думаю, вы должны понять короля. Его подданные просто не поймут подобного решения и поднимут волну возмущения и протестов. Король не должен выдавать своих подданных, и вы как никто другой способны понять это. Второе условие. Король будет благодарен, если уже признанные преступники подвергнутся допросу ваших дознавателей на территории Осло, либо в нейтральных водах на корабле. Во время допроса, к которому король не имеет никаких претензий и не дает никаких ограничений, вы можете действовать так, как вам заблагорассудится. Однако после судить преступников и содержать в тюрьме он хотел бы на территории Норвегии. Я едва не рассмеялся. Ишь, условия он мне ставит. Я настаиваю на передаче, заявил я, притом сказал это на английском. Как помнится, все норвежские и датские короли были ставленниками Англии и прекрасно знали английский. Я английский тоже знал неплохо, причем, еще из прошлой жизни. Король, услышав знакомую речь, удивленно приподнял брови и посмотрел на меня, видимо не ожидал, что я так хорошо говорю по-английски. Хотя, по определению, король и император должен бы знать в совершенстве английский язык. Вот у нас получается конфликт интересов. Вас не поймут ваши подданные, а меня не поймут моя служба охраны и министры. Ну, это как минимум. Опять же, вы не в том положении, чтобы что-то от меня требовать. Я должен был быть, наверное, польщен вашей щедростью и готовностью организовать допрос. Но в Осло не поедет никто. И на нейтральных водах допрос тоже произведен не будет. Допрос будет произведен в Санкт-Петербурге. И это обязательное условие, заявил я. Я учел ваши пожелания и выдвигаю встречное условие. Всего лишь одно. Вы выдаете своих подданных с головой. Я сказал это твердо, прямо смотря королю в глаза. Король нахмурился и отвел глаза, однако уже через секунду кивнул. Я выдержал паузу, затем продолжил. Я не собираюсь с вами торговаться. Это в ваших интересах пойти ко мне навстречу. Повторюсь, я от разрыва отношений практически ничего не потеряю. Наоборот, будет стимул усилить Северный военный флот. И более того, я распоряжусь, чтобы уже сегодня на водную границу Норвегии направились 3 военных корабля, которые получат четкие инструкции. А то в последнее время, как мне докладывали, у нас слишком много споров по поводу морской границы. Ваши рыбаки часто забывают, где именно она находится, и заплывают на территорию Российской империи. А инструкции у кораблей будут следующие. Любое судно с норвежскими флагами, которое будет обнаружено в Баренцевом море и в российских водах, будет задержано, а нарушители направлены на территорию России в трудовые лагеря и будут отрабатывать свои преступления. В случае, если нарушители не подчинятся приказу, они будут расстреляны на месте, а корабли потоплены. И это, боюсь, уже даже не обсуждается. Я вспомнил, как в реальной истории норвежцы уничтожали на наших территориях детенышей тюленей, а также охотились на китов. Пользовались тем, что у нас флота не было. Киты в то время были ценным ресурсом. Как минимум, китовый жир ценился очень дорого. Однако мне от чего-то больше было обидно за тюленит. Да, у них вкусное и нежное мясо, которое высоко ценится. Однако я как-то раз видел тюленя и даже не представляю, что должно быть за чудовище, которое способно убить такое прекрасное животное. Король, по мере того, как я говорил, бледнел все сильнее. Затем, переглянувшись с переводчиком, он наконец-то кивнул. Злоумышленники будут переданы на территорию России. Вы сможете их судить и содержать в российской тюрьме. Но я очень вас прошу не придавать это огласке. Я бы не хотел лишний раз расстраивать народ Норвегии. Доставлены они будут морем. Я прямо сейчас распоряжусь и в течение 2 дней корабль с задержанными на борту прибудет в Мурманск. Это все, что вы хотите попросить? Спросил я. Прошу по возможности не применять смертную казнь. Наконец, после недолгой паузы попросил король. Это я обещать не могу, заявил я. Сами понимаете, некоторые преступления нельзя спускать с рук. Однако я учту ваши пожелания. Открытого суда, согласно нашим договоренностям, не будет. Поэтому все будет зависеть от тяжести всех их злодеяний и от их желания содействовать следствию. Король глубоко вздохнул. Мне очень жаль, что мы познакомились с вами лично, при таких обстоятельствах. Понимаю ваше негодование и желание получить сатисфакцию, и в данном случае могу лишь просить вас о милосердии к моим подданным. Что касаемо моей страны, не следует недооценивать Норвегию. Мы можем стать хорошими союзниками и соратниками. И я могу вас заверить, что Норвегия не ударит вам в спину, как бы ни повернулась ситуация для Российской империи в будущем. Благодарю вас, после недолгой паузы ответил я, почувствовав небольшой укол совести. Все же король, будто в подтверждение своей репутации из моего мира, вел себя достойно. Хотя это вполне может быть и дипломатической игрой. Все же, король больше 30 лет у власти. Повторюсь, я учту ваши пожелания, и если ваши подданные будут сотрудничать со следствием, им будут сохранены жизни. Перед тем, как распрощаться, мы обсудили с королем происходящее в Европе. Хакан VII осуждал действия Франции и высказывал глубокое неодобрение решениям, принятым их политической элитой. Напоследок, король настоятельно приглашал посетить Осло, на что я дал уклончивый ответ. Мол, если Бог даст, посещу, а пока что, мне еще территорию империи объехать предстоит. Глава 18. Петрозаводск. Наконец мы отправились в обратный путь. От Мурманска мы ехали по очень красивым местам, проплывавшим мимо моих окон, гранитные скалы, озера, леса. Мне когда-то очень понравилась Финляндия, именно за счет местности. А здесь ничуть не хуже, а может, даже и красивее. Отвлекаясь от канцелярских дел, находил таки время, чтобы полюбоваться на пейзаж и сам не заметил, как наш поезд подошел к Петрозаводску. В той, моей истории этот город столица Карелии, а здесь он является центром Оланецкой губернии. Тоже странно. Оланец, полузабытый городок, ныне уездный, отдал свое имя огромной территории. В моей истории из Оланецкой губернии выкроили и республику Карелия, и часть Вологодской и Ленинградских областей. По пути решили немного задержаться в городе Петрозаводске. Вот наш паровоз уже подъезжает к перрону. Разумеется, торжественная встреча, оркестр и молебен. Потом историческая часть, знакомство с местным музеем и прочими достопримечательностями. Пока я изучал историческое наследие, Джугашвили и его люди изучали более важные, для сегодняшнего времени, вещи, способность Петрозаводска принять дополнительные предприятия. Увы, результаты оказались неутешительными. Петрозаводск и так задействовал все свои мощности. Медь есть, но тоже уже выбрана. В лучшем случае здесь можно построить завод по производству патронов. Вон, Иосиф Виссарионович говорит, что удастся развернуть мастерские по изготовлению боеприпасов. Что ж, пусть это будет производство по выпуску патронов калибром 7,7 мм. У нас как раз 200 тысяч винтовок Ресака, которые я запретил списывать. Погода в городе стояла довольно холодная, несмотря даже на то, что едва ли начался сентябрь. Ветер с Онежского озера дул нещадно, то и дело норовя сорвать от меня теплую шинель. Петрозаводск чем-то напоминает Петербург. Он даже основан в том же 1703 году по указу моего именитого предка Петра Великого, как Шуйский оружейный завод, но статус города приобрел благодаря Екатерине Великой. Кажется, долго звался Петровским поселком, а свое имя получил благодаря императрице. Да, куда ни сунься, везде первооснователи либо Петр, либо Екатерина, либо и тот, и другой сразу. Кстати, в моем времени его иногда называют мини-Петербург, очень уж у них похожа архитектура, только в Петрозаводске масштабы поменьше. Причем изначально он строился как село при заводе по обработке железа и производства изделий из металла, в частности оружия. Он так и назывался Петровский завод. А рядом с ним была небольшая слобода, которая только потом разрослась до города и была названа Петрозаводском. Да уж, не особенно мудрили с названием, просто завод Петра, Петрозаводск. В 1704 году, уже через год после основания города, с Шуйского чугунолитейного завода через пристань Лососинского пруда, построенную тогда же, отправлялись пушки с ядрами на Оланецкую верфь для укомплектования военного флота. Это все мне рассказывал местный гид, представленный ко мне администрацией. Представился, что зовут его Киви. Я удивился. В моей голове Киви – это был либо волосатый фрукт, либо птичка из Австралии. Но, как оказалось, что Киви – это вполне распространенное финское имя. Мой гид даже похвастался, что оно означает «каменный». Я едва не усмехнулся. Видимо, это такая отсылка судьбы к событиям моего мира. В 1917 году финны оккупировали Петрозаводск, назвали его замком на Онежском озере. А здесь Россия своих позиций не ослабляла, и финнам было нечего ловить на нашей территории. Пусть только попробовали бы сунуться. А место красивое. Берег Онежского озера, причем неподалеку залежи медной и железной руды, что не только приятно, но и полезно. Корюшка, говорят, в Онежском озере водится, очень вкусная. Ни разу не пробовал, надо бы заказать. Или уже не сезон, а дыма-то над городом. Дыма. Нет, нужно что-то делать для охраны окружающей среды. Надо срочно поговорить с производственниками, пусть поставит задачу своим конструкторам, срочно изобретайте фильтры, а иначе хана. Иметь, что выбрасывается в виде микрочастиц в воздух, наверняка оседает в легких и провоцирует какие-нибудь заболевания. А ведь это характерно не только для Петрозаводска. Значит, следует выделить одним из аспектов моего царствования – защиту окружающей среды. Опять-таки, сразу не получится ничего сделать, да и война на носу, но на будущее обязательно. Пока пусть изобретают фильтры, очистные сооружения, средства для нейтрализации меди в почве. Кстати, а ртутное производство у нас где? Наверняка этот важный, но очень опасный металл используют для очистки драгоценных металлов. С ртутью-то тоже необходимо что-то делать. В общем, придется запускать специальную программу, опять-таки искать средства. Но радует, что эта Россия может себе такое позволить. В целом, все посещение Петрозаводска заключалось в посещении значимых для города мест, построенных моими предками. Там была и Национальная библиотека, открытая в 1833 году, и Национальный музей Республики Карелия, образованный в 1871 году. Главным достоянием, которое мне продемонстрировали, был Петропавловский собор, построенный в начале 18 века. Здание выглядело ветхим. Уверен, что в моем мире оно вряд ли дожило до 40-го года. Я хотел было посетить достояние народного зодчества, но меня не пустили, аргументировав тем, что здание на реставрации сейчас там находиться просто опасно. Ну, я и не настаивал. В этом времени город не сказать, чтобы расцветал, но и не выглядел совсем уж растерзанным. Не было в нем бомбежек, пожаров и других серьезных губительных потрясений. В городе насчитывалось аж 160 тысяч душ населения. Я уж не знаю, сколько было в моем времени, но цифра все равно впечатляла для чисто промышленного города. Петрозаводск был последним пунктом моего назначения. Как поделился Джугашвили, именно где-то в области Петрозаводска и обитал тот самый шаман, за которым он когда-то охотился, где-то в карельских лесах. Однако так он его и не обнаружил. И не факт, что приезд императора заставит шамана появиться. Не видать, видимо, магических рудных разработок железных жил. В городе мы пробыли до вечера и сразу отправились в путь с тем расчетом, чтобы оказаться в Петербурге с утра. В Петербурге меня должна была встречать целая делегация, но я нарочно попросил изменить официальную дату приезда на попозже, чтобы прибыть в город без лишнего шума и церемоний. Возможно, это не по правилам, но не хотелось тратить время на всякую ерунду. К тому же, у меня слишком много дел образовалось, не терпящих отлагательств. Были мыслишки воспользоваться ситуацией и встретиться с Мариной, только, в который раз, решил себя остановить. Что мне ей говорить, что обещать, когда я сам не представляю, что будет в ближайшем будущем. Только мучить буду девчонку, а она этого не заслужила. Вот у нее сейчас есть дело, пускай им и занимается. Лучше все силы потратит не на глупые страдания, а на помощь больным и умирающим. Дело это важное и уж верно поможет избавиться от тревожных мыслей и лишних переживаний. Стоило попасть в замок, как на меня обрушилась с праведным гневом матушка, которой как раз доложили о моем приезде. Как оказалось, она хотела участвовать во встрече императора, а я ей планы сорвал. Следом на меня, нет, не обрушился, но осторожно и обходительно насел Трофим, который ненавязчиво жаловался на кота. Я сначала не понял, почему он так миндальничает, а потом вдруг вспомнил, что я коту титул присвоил. Так это что выходит, что у кота титул выше, чем у камердинера? Да уж, дела. Усатый разбойник, пока меня не было, устроил настоящий разгром в замке, вследствие которого было оборвано 7 штор, подраны 2 дивана и 5 кресел, а в помещениях то и дело находились мокрые комки шерсти. Камердинер показательно негодовал и аккуратно намекал, что неплохо бы наказать кота, при этом обмолвился, что для начала его нужно поймать. При последней попытке кот в руки никому не давался, орал, шипел, царапался и кусал любого, кто попытался бы его остановить. Видимо, темперамент кот показывает, либо сцену ревности закатил. Кроме всего прочего, Трофим доложил, что и принцесса на кота жалуется, причем крайне им недовольна. Тот, видите ли, притащил юной принцессе мышку и положил прямо на подушку, пока та спала. И сидел, гад рыжий, рядом и ждал, пока та проснется, чтобы лично преподнести подарок. Принцесса подношение не оценила. Она кричала так, что переполошила весь замок, после чего зашвырнула подушкой в кота, и даже вскочила на ноги, вернее на одну ногу, вторая то у нее сломана, и немного погонялась за рыжим охотником. Кот этакую черную неблагодарность не оценил и затаил обиду. Как оказалось потом, несколько раз пометил сначала туфельки принцессы, а потом и все углы кровати. Да уж, принцессу даже кот при дворе не признает, что уж говорить о придворных. Дела, надо этот вопрос как-то решать, русский народ он такой. Быстро слухи подхватывает и любит вешать клеймо на нерадивых аристократов. Так останется принцесса в истории, как виновница всех бед русской земли. И меня заодно туда же припишут, мол, не распознал знака судьбы и обрек страну на горести и страдания. Войдя в кабинет, я почти блаженно расплылся в улыбке. Я и не думал, что так буду скучать по этому месту. Как-то я уже и свыкся со своим положением и обязанностями, а также с кипами бумаг, которые с момента моего отъезда выросли десятикратно. Работа эта, конечно, не самая приятная и интересная, но от нее тоже никуда не уйдешь. Обязанности есть обязанности, и не важно, что я император. В кабинете меня дожидался кот. Тот тут же бросился на меня, вцепился коготками в лацканы кителя, принялся тыкаться носом в лицо, облизывал щеки. Он терся мордой об меня и всячески выказывал радость от того, что я прибыл. «Ну все, все, Василий, я тоже рад тебя видеть», — потрепал я рыжего по макушке. «Ишь, привязался как. Интересно, что у этой животины в голове, как она меня воспринимает. Неужто и вправду хозяином признала? Удивительно это». Впрочем, уже через пару минут кот от меня отлип и начал устраивать сцену ревности, перебегая то в один угол, то в другой, при этом надсадно и возмущенно вопя, требуя чего-то. «Ну чего тебе, рыжий?» — спрашивал я его то и дело. «Чем угостить?» Только кот не отвечал, а лишь повышал тон возмущений. И орал, орал, орал. «Вот я и дома», — усмехнулся я и развалился в кресле под аккомпанемент завывания усатого. Глава 19. Ставка мирного времени. В моем кабинете собрался цвет и гордость российской армии. Правда, эти люди не знают, что они прославились в иной истории. Впрочем, какая разница? Генерал Шапошников, начальник генерального штаба, генерал-лейтенант Говоров, военный министр, генерал-лейтенант Рокоссовский, лучший командующий корпусом, адмирал Столетов, морской министр, а также генерал-лейтенант Карбышев, начальник инженерной службы империи. Еще присутствовал председатель кабинета министров, господин Джугашвили. Поначалу я хотел пригласить еще и Кутепова с Мизинцевым, но при здравом размышлении решил обойтись без них. Мы с военной верхушкой обсудим наши планы и проекты, а уж спецслужбы обязаны обеспечить их исполнение. А за МВД и КГБ пусть присматривает Джугашвили. Я опять испытывал смущение перед сидящими за столом для совещаний людьми. Мало того, что здесь собрались насквозь исторические персоны, за исключением морского министра, о котором я в своей реальности не слышал, но и с густыми эполетами на плечах. Про эполеты я, разумеется, образно, но все равно, бывший младший сержант, волей судьбы закинутый в иную параллель, иное пространство, получивший корону и погоны генерал-майора, смущается, если перед ним сидят генерал-лейтенант и один полный адмирал. Разве что, господин Джугашвили, по своей прежней должности имел на плечах погоны с двумя звездочками. После возвращения из поездки я присвоил Иосифу Виссарионовичу звание канцлера Российской империи, чем заткнул рты у некоторых сановников, возмущавшихся, что такой высокий пост занял бывший генерал-губернатор, но он покамест не сшил. Ладно, ладно, пока не построил новый мундир и явился на совещание в старом. Может, разрешить Джугашвили приходить на официальные совещания во френче без погонной с трубкой, но я здесь ни разу не видел Иосифа Виссарионовича в таком прикиде. Да и генеральский мундир с орденами империи ему очень идет. Эх, трудно смириться с мыслью, что я глава могущественной империи и от моего слова зависит судьба любого из подданных, даже генералов. Наверное, это плохо. Наверное, это ужасно. Но что поделать, если так все сложилось? Приходится надеяться, что я стану не самым плохим правителем в истории государства российского и самодурством заниматься не стану. Посмотрев на Говорова, уловил в его взоре легкое смущение. Я еще не разговаривал со своим военным министром о дуэли, но знаю, что все равно придется. Интересно, что я не знакомился с биографией Леонида Александровича. По тем фильмах, где показывали будущего маршала, складывалось впечатление, что он, военный в невесть каком поколении, военная косточка, а он, как выяснилось, вполне себе крестьянского происхождения. Выучился на медные пятаки, а первый офицерский чин получил, будучи на срочной службе. А я-то удивлялся, что Говоров врезал экс-министру Шилову по-рабочей крестьянски. Да, господа генералы морду друг другу бьют, а мне разруливай. Поубивают друг дружку, а кто командовать станет? Да и остальной народ высоким происхождением не отличался. Шапошников из казаков, Рокоссовский, как мне сказали, из мещан, хотя есть в Польше и дворянский род. Вот, разве что Карбышева можно отнести к потомственным военным, так и то, с натяжкой. Отец, если не ошибаюсь, военный чиновник из казаков, а мать из купечества. Откровенно-то говоря, мне до сих пор хотелось обратиться к генерал-лейтенанту, господин генерал-полковник, а к генерал-майору, господин генерал-лейтенант. А вот у генерала от инфантерии Шапошникова звездочек вообще нет, а он здесь имеет самый высокий армейский чин. Кажется, начинаю привыкать, но стереотипы – страшная вещь. Поэтому, довольствовался обращением к генералам по имени и отчеству. Итак, господа, как я полагаю, вам известна причина нашего совещания, начал я краткую речь, переведя взгляд на Рокоссовского, спросил. Константин Ксаверьевич, вы уже в курсе своих будущих обязанностей? Никак нет, ваше величество, сразу же встал со своего места подтянутый генерал-лейтенант. Ага, значит, Рокоссовского просто отозвали, не посвятив его в то, что ему предназначена новая должность. То-то он так удивленно смотрит по сторонам. Понятно, что у него, хотя и три звезды на погонах, но где комкор, а где военный министр или начальник генштаба? Вот-вот, дистанция в должностях имеется, и немалая. Присаживайтесь, указал я генерал-лейтенанту на его место, хотя можно, даже и нужно было, оставить его стоять. Но кто знает, сколько времени займет мое объяснение. Итак, Константин Ксаверьевич, начал я, стараясь подбирать слова, подходящие для военного совещания. Есть мнение, что мы стоим на пороге большой войны. С кем именно, сказать пока точно не могу, потому что не знаю, с какой стороны следует ждать удара в первую очередь, но знаю, что в случае войны нам понадобится главнокомандующий. Скажу сразу, вопроса, почему меня выбрали, отметаю сразу, как нелепый. Генерал-лейтенант Рокоссовский лишь кивнул, хотя на его лице по-прежнему читалось легкое недоумение. «Как правило, верховным главнокомандующим является глава государства», — продолжил я. «Поэтому я не назначаю вас именно верховным, а только главнокомандующим. Ваше Величество, разрешите вопрос», — подал голос Говоров, вставая с места. «Тогда не ясно, а в чем моя роль, как военного министра? Главнокомандующего назначают только в случае военных действий». «Совершенно верно», — кивнул я. «Пока военных действий не ведется, я предпочту начать активно готовиться к любым ударам судьбы. Все ваши функции, как военного министра, останутся прежними. Думаю, к ним еще и новые добавятся. Но я готовлю должность для господина Рокоссовского как бы впрок, чтобы не случилось, как во время войны 812 года. Кутузова назначают главнокомандующим, а ему еще принимать дела и вникать в ситуацию. Поэтому, пока генерал Рокоссовский назначается вашим заместителем. Ух ты, чего я и ляпнул-то, а его императорское величество, что называется, на автомате назвал Константина Ксаверьевича генералом. То-то прочие генералы запереглядывались. Я же Рокоссовского повысил в звании, как бы не пришлось повысить и остальных. Секретарь, сидевший у входа за небольшим столиком, тоже поднял голову и уставился на меня. Правильно, я сказал, а ему все фиксировать и переводить на официальный язык. Поэтому, сделал я пазу, генерал Говоров станет помогать своему заместителю входить в суть дел. Предупреждая возглас Леонида Александровича, сказал, знаю, что вы и сами на должности всего ничего, но что поделать. Итак, как я уже сказал, мы стоим на пороге непростой войны. Я опять выдержал паузу, ожидая, у кого же из моих генералов сдадут нервы и они начнут задавать вопросы. Например, кто станет являться вероятным противником. Все-таки определить неприятеля – это задача политиков, а уж выкручиваться приходится военным. Ну, и русскому народу. Не может армия воевать неизвестно с кем, а я ведь сейчас и ставлю такую задачу. Ну, не к войне с инопланетянами, так и уже хорошо. Однако и в моем времени – та же Америка проводит военные учения в случае боевых действий с любым из противников, в наглую приближаясь к границам потенциальных врагов. Ладно, генералы у меня правильные, лишних вопросов не задают, все понимают. Борис Михайлович, обратился я к Шапошникову, разведка уже может что-то сказать, пока рано, ваше величество, покачал головой начальник генерального штаба. Начальник разведки приступил к работе, но результатов пока нет. Охотно верю, но вопрос все равно следовало задать, хотя бы ради проформы. А заодно высшие воинские чины поймут, что император имеет представление о разведке. А еще, как я полагаю, генералы знают полковника генерального штаба Артура Фраучи. Что бы ни говорили, но генералитет – это своего рода узкий мирок, где все знают обо всем. Я встал со своего места, жестом показал генералам, чтобы они оставались сидеть, прошелся вдоль своего стола, но заходить за спины генералов не стал, понимая, что это действует на нервы, заставляет людей быть в напряжении. Может, как-нибудь этим и воспользуюсь, но потом, позже. «Готовимся к отражению наступления неприятеля на западном направлении», — сообщил я. «Будем считать, что Германия начнет наступление из Восточной Пруссии, вторгнется в наши прибалтийские земли, а Австро-Венгрия, вкупе с Францией, начнет атаку в Польше». Я снова попытался оценить реакцию генералов. Кажется, не считают, что их император сошел с ума. Значит, они тоже просчитывали подобную ситуацию, хотя, по сути, она и странная. Германия с Францией ведут войну, Австро-Венгрия придерживается нейтралитета, Великобритания продает товары обеим враждующим странам. Пока западные державы не разберутся между собой, нелепо думать о войне с Россией. Господин военный министр, военно-морские базы, поддержка Балтийским флотов сухопутных частей нам обеспечена, так точно, Ваше Величество, вытянулся в струнку адмирал. Флот готов к отражению атак противника, а также оказание необходимой помощи. На всякий случай, разрабатывается план эвакуации флота из Риги и Ревеля, а также минирование фарватеров. Штаб флота анализирует возможность размещения кораблей в Кронштадте. Как водится, увеличение численности судов означает дополнительную нагрузку на персонал и прочее. Но вы ведь справитесь, поинтересовался я. Так точно. Думаю, Гельсингфорс пока трогать не стоит. Пока не стоит, кивнул я, делая вид, что и сам понимаю, почему Гельсингфорс пока можно не трогать. Он имеет в виду, что финские порты можно пока не готовить к эвакуации. Согласен, адмиралу виднее. Ваше Величество, у нас имеется план проведения крупномасштабных учений Балтийского флота. Считаете, что их стоит провести? Считаю, что да. Флот давно не тренировался. Нужно отрепетировать военную тревогу, выход в море в условиях нападения противника, деятельность на случай атаки подводных лодок. У меня уже подготовлен рапорт, требуется ваша подпись. Учения. Что ж, пусть будут учения. И для матросов полезно, пусть жирок растрясут, и для нашего потенциального противника хорошо, пусть почешутся. Давайте рапорт. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я сразу же наложил резолюцию, мол, разрешаю. И подпись, само собой, печать. При наличии моей подписи уже не нужна. Разогнувшись, я посмотрел на Говорова. Господин военный министр, у вас имеются вопросы? Так точно, Ваше Величество. Численность армии русской армии составляет 1 миллион человек. Мне непонятно, будет ли мобилизация, или мы ограничимся призывом части запасников. А ведь этот вопрос мы уже обсуждали. Значит, не до конца обсудили. Или господин Шилов не довел до сменщика приказ. В таком случае, военный министр готовит указ об увеличении численности вооруженных сил до 4 миллионов человек. Я подпишу немедленно. Возраст призывников, на ваше усмотрение. Пока берем только запасников, имеющих опыт, чтобы не тратить время на обучение. Сами понимаете, нельзя людей вытащить из гражданской жизни и не обеспечить им сносное существование. Впрочем, в таких делах вы лучше меня разбираетесь. Соответственно, мобилизационное управление Генерального штаба срочно начинает работу. Леонид Александрович, как быстро вы сможете составить все необходимые документы и приказы для военных округов? Вообще-то, военные округа уже должны иметь планы на случай объявления мобилизации. Но кто знает, пусть проверит. Я думаю, не меньше 2 недель, ответил Говоров. Хорошо, пусть будет 3 недели, кивнул я, увеличив время. Каков реальный срок доведения численности армии до 4 миллионов? Вместо Говорова ответил Шапошников. Реальный срок, от 2 до 3 лет. Нужны дополнительные казармы, обмундирование. На базе имеющихся запасных частей мы сейчас сможем развернуть не более 8 корпусов. 8 корпусов, корпус, если не ошибаюсь, 4 дивизии. Получается, 32 дополнительных дивизии. Не так, чтобы и много, но кое-что. 40 сибирских, точнее, дальневосточных, дивизий когда-то Москву спасли. Да, 4 миллиона человек нужно где-то поселить, их нужно одеть, их нужно кормить, лечить, в баню водить. Про оружие и воинскую подготовку я пока молчу. И казармы из кармана не вынешь, а школы да театры, как в случае войны, не заселишь. 4 миллиона, 1% от численности населения. Именно столько экономика мирного времени выдержит без напряжения. Но все равно, потребуется время. 3-4 года, Не так и много, но есть ли они у нас, значит, начнем набор постепенно, решил я. Готовьте план по увеличению армии плавно, без рывков. Приказываю, до конца этого года увеличить армию на 200 тысяч человек, а к весне следующего года, еще на 500 тысяч. Адмирал Столетов подготовит соответствующие распоряжения по своему ведомству. Финансы и прочее я изыщу. Иосиф Виссарионович, повернулся я к Джугашвили, свяжитесь с министром финансов, пусть спешно ищет деньги на строительство казарм и на все прочее. Если у него мало своих резервов, пусть обратится к управляющему моим кабинетом господину Титову. Все необходимые деньги вы получите. Слушаюсь, Ваше Величество, не совсем по-военному ответил канцлер Российской империи Джугашвили, но ему и не нужно стучать каблуками. Ему дело делать. Дмитрий Михайлович, когда вы сможете приступить к строительству оборонительных укреплений? Да хоть завтра, поднялся с места генерал-лейтенант Карбышев. Общие данные, привязка к местности, необходимые планы у меня есть. Самое главное определить конкретные места укрепления и утвердить линию обороны. Про сроки сказать ничего не могу, потому что не знаю ни длины линии обороны, ни средств, которые мне будут выделены. Одно дело, если я получу приказ устанавливать укрепления по границе с Австро-Венгрией, другое, если мне поставят задачу ставить инженерные сооружения в Прибалтике. Укрепрайны, хмыкнул я, вводя в обращение новое слово. Немного помолчав, сказал, обращаясь ко всем присутствующим. Господа, сегодня я подпишу указ о создании ставки Верховного Главнокомандующего в мирное время. Все присутствующие теперь являются членами ставки. Мои заместители, канцлер Джугашвили и генерал Рокоссовский. В случае войны руководство вооруженными силами переходит к генералу Рокоссовскому. Я думаю, что после нашего совещания вы уже самостоятельно сможете выработать план действий. Вы, люди военные, слабые места нашей обороны знаете прекрасно. Общая задача, как мы можем воевать в условиях превосходства противника. Возьмем за основу, что вся Европа обрушивается на нас, как это было предположим, в Крымскую войну, только это будет гораздо хуже. Дмитрий Михайлович Карбышев вместе с вами определит линии укреплений. Думайте, понадобится моя помощь, обращайтесь. Ваше Величество, позволил себе обратиться с вопросом Говоров. Нам необходимо ваше политическое решение. Мы должны подготовить оборонительные планы или наступательные. Хороший вопрос. Сидя в обороне, как известно, врага не победишь. В то же время, начинать наступление, имея недостаток сил и средств, отсутствие резервов, ничего хорошего, ответил как мог.